Испытание в бою. Едва крейсер вывалился из-под пространства, системы сканирования тут же начали исследовать космос. К счастью, умирающая планета, нисколько не изменившаяся за время нашего отсутствия, встретила нас своим одиночеством. Ну, это мы так думали. «Командир, может, обойдемся без посадки крейсера на поверхность?» С мольбой в голосе обратился ко мне лейтенант Колосс. «Нежелательно, чтобы корабли подобного класса приземлялись на неподготовленную почву». «Это вынужденная мера, лейтенант. Вес активного вещества, который мы заберем с планеты, в несколько раз превышает тот, что способен поднять десантный катер. И я не имею желания делить этот вес на части, так как не знаю, к чему подобное деление может привести. Рядом с бывшим маяком имеется равнина. Подойдет для посадочного места». Присоединился к разговору Ануфриев. «Лейтенант, не дрейф. Мне однажды приходилось участвовать в штурме обогатительного комплекса. Так мы два крейсера посадили на расстоянии в 200 метров друг от друга. Заметь, на планету рельеф которой состоял из одних складок. У нас половина шлюзов вела в такие овраги, что там даже в броне нереально было высаживаться». «Слушай, а почему я не видел десантной техники?» — поинтересовался я. «Ни танков, ни самоходок, ни шагающих боевых мехов. Вон у корпов имелись такие махины, и их все боялись, даже элитные мутанты. Это ты сейчас что перечислил?» — полюбопытствовал Михаил. — Я про первые два названия. А мехи имеются, но они неэффективны. Обычно их используют для подавления волнений среди мирного населения. А в реальном бою их быстро выбьют расчеты плазменных турелей. — Понятно. Ну, значит, и другую технику нет смысла изобретать. Я не стал развивать мысль. — Ладно, садимся. Определяем координаты, если это возможно. Затем грузим живой металл и отправляемся дальше. Чую я, у нас каждый день на счету. Через 3,5 часа Базилев опустился на поверхность планеты. В небо тут же ушли 2 истребителя, на всякий случай. Ну, а я, Ягда и Михаил с десятком штурмовиков покинули корабль через центральный шлюз и двинулись к пещере. 10 минут быстрым шагом по мертвому песку, и вот мы уже возле знакомой нам площадки. Небольшой скальный массив, разрушенный модуль жизнеобеспечения и спуск в пещеру. «Так, сейчас я вычислю ближайшие маяки, расположенные в зоне транспортного узла. Ягда, постарайся определить их местоположение, привязав к известным нам координатам. Если не удастся, придется лететь к ближайшему маяку». Стоило мне занять место на круглой телепортационной площадке, как стены пещеры ожили. На табло вспыхнули списки адресов, а перед моим взором появилось сообщение с приветствием старшего администратора. «Что ж, посмотрим, что у нас имеется». Вслух озвучил требования к точкам переноса, еле сдержался, чтобы не выругаться. 2 адреса, подсвеченных зеленым. Затребовал адреса, на которых нет условий для выживания. Плюс 1. И вроде достаточно, но... Ягда, твоя очередь. Ученая уже развернула свое оборудование, ожидая моей команды. Получив разрешение, она тут же попросила несколько кабелей к портальной площадке и табло, а один, самый толстый, замкнула на моем протезе. Твою же, в передаточную, да на карданный вал! Это как могло произойти, что стерва, отрубившая мне руку, сейчас использует мой же протез в своих экспериментах? Где я свернул не туда? Почему смотрю на все, что сейчас происходит возле меня, и не имею ни капли недоверия? Или поверил в свое бессмертие, и мое чувство самосохранения совсем атрофировалось? «Командир, можешь замыкать цепь?» — спокойно произнесла Ягда. «Ага, очень смешно. Да будет свет!» — сказал монтер и сунул руку в провода. Света не было, а вот табло на несколько секунд исчезли. Затем внизу, под ногами, что-то грохнуло, и повисла длинная, показавшаяся мне вечностью безмолвная пауза. Все окончилось фразой ученой. «В этот раз удалось провести сопряжение, и я даже смогла скопировать координаты узлов на звездную карту. Увы, но полученная информация неполная». «Что не так?» — спросил я, сбрасывая с раскаленного протеза клемму. «Мы смогли получить только координаты портальных станций, хотя искали точки возрождения». «Да плевать. Активное вещество везде одно, просто функции выполняет разные. А еще маяки второй жизни следует предварительно очистить от вируса и МАО. Так что подходит. Главное для нас сейчас — скорость. Все, сворачивайтесь и выходите наружу, чтобы я мог начать извлечение живого металла». В этот раз все прошло гораздо тише, без сильной тряски и грохота. Активное вещество, заполненное самовоспроизводящимися нанитами, плавно собралось в по-настоящему огромную серебристую каплю и, подчиняясь моей воле, покатилось вверх, к выходу. Я же получил уведомление от транспортной сети. Старший администратор Андрей Базилевский. Малый узел системы «Транспортная сеть» расформирован. Кластер номер 177 находится в режиме ожидания. «Командир, да здесь металла раз в 10 больше, чем мы получили от Дагара», произнес Михаил, увидев, что я добыл. «Тонн 10, а то и больше. На борту рассчитаем, насколько этого хватит», ответил я. «Но, думаю, ты прав. Достаточно 3 таких кластеров, чтобы серьезно усилить защиту линкора. А еще нам не стоит рисковать, посещая неизвестные точки переноса. В идеале хорошо бы наведаться на Новую Тюмень, а затем сразу взять курс на логово даггарцев. Но, увы, у нас нет соответствующих координат. А так еще бы и мутантов забрали. Нечего этим зверюгам объедать колонистов. У них и так жизнь не сахар. В общем, перемещаемся по малым транспортным узлам. Итого 2 прыжка плюс переход через сеть своим ходом. Значит, у нас будет аж 2 с лишним суток, чтобы разобраться с киборгами и захватить линкор». «Капитан, похоже, у нас проблемы», — внезапно прозвучал в динамиках шлема голос корабельного эскина. «Системы дальнего сканирования обнаружили сигнатуры 5 кораблей. 4 тяжелых крейсеров и 1 эсминца». «Принадлежность удалось определить?» — уточнил я и тут же, ускорив шаг, перевел внимание на катившуюся за мной каплю активного вещества. «Держаться рядом, не отставать». «Командир, что случилось?» — встревожился Ануфриев. Я жестом приказал помолчать, слушая доклад эскина. «Эсминец и 3 крейсера, производство 7 раз, все 3-го поколения. Последний корабль «Эмирский», 4-го поколения». «Сука!» — не сдержавшись, выругался я. «Группа, максимально ускоряемся. Похоже, у нас незваные гости. Как же не вовремя, чтобы их... Карат, передай москитам, чтобы возвращались на борт». Забег до шлюза, контроль живого металла, едва поспевающего за нами. И, наконец, через долгие 10 минут взлет. То, что мы не успеваем, было ясно еще до того, как мы поднялись на борт. И все же надежда, что нам удастся прорваться, была. Да, именно прорваться, воспользовавшись только что полученным активным веществом. Так что у меня, помимо обязанностей капитана, появилась еще одна задача — создать из живого металла настоящую броню. Каплю с активным веществом завел в ангар и тут же, активировав протез-клинок, погрузил его в серебристую массу. Перед глазами появилась надпись. «Старший администратор Андрей Базилевский. Кластер 177 с активным веществом ожидает дальнейших указаний». «Чтоб его! Ценнейший во всей галактике материал сейчас буду использовать в варварских целях для защиты. Осталось лишь понять, как управлять всем этим добром». Решил действовать уже проверенным способом. Погрузил внутрь вещества 2-ю руку и послал кластеру мысль-приказ создать по площади всего корпуса крейсера тонкую, особо прочную броню. Цель — максимальная защита судна от различных видов снарядов и энергетического оружия. Несколько секунд ничего не происходило, и я уж было решил, что выбрал ошибочную тактику, когда перед взором вспыхнули строки. «Кластер номер 177 интегрирован в систему космического корабля класса «Тяжелый крейсер». Цель — повышение качества брони. Сопряжение активировано». Серебристая субстанция довольно шустро начала растекаться лужей, а затем в 3 ручья заскользила в сторону шлюзовых створок, через которые с корабля стартовали истребители. Тут же взвыла корабельная тревога, и мне пришлось вмешаться. «Карат, все под контролем. Приоткрой створки на 5%. Пусть живой металл переместится на обшивку». «Выполняю приказ, капитан. Вынужден сообщить, что вмешательство в конструкцию крейсера может негативно сказаться на тактико-технических характеристиках судна». «Вот и проверим. Хуже точно уже не будет». «Не уверен», — как-то по-человечески сказал эскин. «Поговори мне». Нахмурился я, наблюдая, как последние ручейки живого металла утекают через приоткрытую створку. «Капитан, я только что получил запрос на видеосвязь с корабля расы Сенне». Вновь прервал мои наблюдения искусственный интеллект. «К сожалению, мои сканеры так и не обнаружили, откуда пришел запрос». «Соединяй!» Тут же приказал я, почуяв в этом запросе наш дополнительный шанс выйти из этой заварухи уцелевшими. «Андрей Базилевский?» Прямо передо мной в воздухе развернулся виртуальный экран, с которого на меня смотрел человек, облаченный в бронескаф класса А++. «Так точно. С кем имею честь разговаривать?» — спросил я. «Я брат Пилос, майор фракции «Свобода». Вижу, вы попали в весьма неприятную ситуацию, из которой непросто выбраться. Могу помочь избежать потери вашего судна и сохранить очки влияния. Вас интересует мое предложение?» «Цена?» — коротко спросил я. «Сотрудничество. Я уполномочен заключить договор с Союзом Вольных Адмиралов». «Я сам по себе, адмиралы сами по себе, брат Пилос». «Я неправильно выразился. Предлагаю сотрудничество фракций «Свобода» и «Руссы». «Слишком размыто просишь. Говори конкретней», — потребовал я. «Помощь будет жестом доброй воли. С вас, брат Андрей, я всего лишь прошу слова, что вы встретитесь с нашим лидером». «Через 10 стандартных суток устроит? Я раньше просто физически не смогу. Дела у меня. Если ваш лидер согласен подождать, то я даю свое слово, что встречусь с вашим лидером в назначенном месте». «Договорились. Сейчас мой эскин передаст вам координаты, где должна будет состояться встреча лидеров, и покажет оптимальный маршрут для вашего крейсера. Так мы сможем нанести максимальное поражение противнику и при этом выведем ваш корабль из-под удара». «Маршрут мы проложим сами. У вас, я так понял, корабль-невидимка?» «Разведывательный крейсер 5-го поколения. Ни вы, ни противник не увидите нас, пока не приблизитесь слишком близко». «Тогда у нас есть шанс не уйти, а победить», — произнес я своим заявлением, явно удивив Саннейца. «Поверьте, я знаю, что говорю. На кораблях противника вряд ли имеется москитное прикрытие. И это дает нам шанс без потерь сблизиться с эскадрой МАУ. В общем, присоединяйтесь к веселью. Следующий сеанс связи через... Карат, сколько до контакта с противником?» 40 минут. Если враг не задействует москитный флот». «Не задействует. Мог бы, уже выпустил бы. Итак, брат Пилос, через 30 минут. Жду от вас запрос на видеосвязь для общей координации действий. Карат, отключай соединение». Приказал я и, дождавшись, когда пропадет виртуальный экран, добавил. «Что с активным веществом?» «Распространяется по обшивке. Все внешние датчики и стволы орудия избегает, так что есть шанс, что работоспособность корабля будет не нарушена». «Ну так я же сказал, что все будет хорошо. Интересно другое. Насколько наш крейсер станет защищенней? Может, все мои предположения и совет Даггара просто пшик, и живой металл не улучшит броню судна?» «Нужны испытания», — философски заметил Карат. «Вот они сейчас и пройдут, сразу в боевых условиях», — усмехнулся я. «Ничего, прорвемся». В рубке управления царила рабочая атмосфера. Экипаж готовился дать последний решительный бой. Шансы уйти от вражеской эскадры равнялись нулю. И сейчас главным обсуждением было, сколько кораблей нам удастся повредить. «Отставить хранить, Базилевс!» — громко произнес я, усаживаясь в капитанское кресло. «У нас имеются все шансы победить. Тут, видите ли, союзник объявился». Сорок минут пролетели как одна. За это время мы успели частично протестировать улучшенную броню корабля и пришли к выводу, что активное вещество действительно повышает прочность обшивки. Во всяком случае, пилоты истребителей, атаковав корпус крейсера, отметили, что их орудия не оставляют следов на броне судна. Противник тоже не сидел без дела. У него все же нашелся десяток москитов, которых он выпустил вперед в надежде, что мы замедлим ускорение, а возможно и получим повреждения. Наивные. У нас ангары были заполнены под завязку, так что я без промедления отдал приказ 20 истребителям покинуть корабль-носитель, чтобы встретить неприятеля. Штурмовики, они тем и отличаются от обычной пехоты, что при случае могут и за штурвал истребителя сесть. Бой малых кораблей вышел коротким. Все 10 вражеских москитов выбили с первого захода. Все-таки у Базилевса на борту были истребители 4-го поколения, а противостояли нам 2-го и 3-го. Так что у эмаусцев не вышло задержать нас. Добавилась информация и по кораблям противника, что тоже порадовало. Никакого апгрейда, комплектации почти всех кораблей стандартные. Да, о победе не могло быть и речи, но если нам удастся разминуться и сохранить ускорение, мы, считай, оторвемся от погони. «До входа в зону поражения вражеских орудий осталось 10, 9...» Искин запустил отсчет. «2, 1. Крейсер 4-го поколения, идущий на острие боевого построения, первым разрядил свои главные орудия. Плазменные пушки — не то оружие, из которого стоит палить на таких расстояниях. Маневр уклонения, максимальное уклонение от действующего маршрута, и Базилевс увернулся от двух сгустков света. Наблюдая на тактическом экране, как плазма проносится в нескольких километрах от борта моего корабля, я про себя порадовался, что в Содружестве не используют ракеты с самонаведением. Размышлять, почему нас не атаковали остальные корабли, в то время как мы фактически подставили под удар весь борт, я не стал. Не до этого. «Главное орудие — огонь!» «Есть!» — тут же продублировал лейтенант Колосс. Палуба под ногами вздрогнула, и на тактическом экране стало видно, как к одному из крейсеров противника понеслись два смертельных подарка. Секунда, вторая, и слева от нас, прямо из пустого космического пространства, появился энергетический импульс, голубой торпедой рванув к тому же кораблю, который мы выбрали своей целью. «Есть попадание!» — доложил лейтенант, но я и сам уже видел, как дважды полыхнул щит вражеского судна. А вот третий снаряд, отправленный союзником, вошел в крейсер третьего поколения, словно тот не имел защиты. «Маневр уклонения!» Тут же скомандовал я, бросив короткий взгляд на смотровой экран. В космосе разрастался огненный шар. Зрелище на несколько секунд, вскоре он схлопнется, и от взорвавшегося корабля останутся лишь обломки. К нашему кораблю потянулись ниточки сразу пяти снарядов, и по всему выходило, что следующим должен был взорваться Базилевс. Два попадания из орудий третьего класса мы выдержим, а вот что будет дальше, никто не скажет. Насколько эффективно отработает активное вещество? Время, как это зачастую бывает в критических ситуациях, резко замедлилось. Вот на перехват снарядов выдвинулось москитное крыло, сами, без команды. 10 истребителей, готовых прикрыть крейсер. Секунда, растянувшаяся в минуты, вспышка. Один из москитов все же дотянулся до снаряда. Мой взгляд переместился в угол тактического экрана. 5 секунд, 4 секунды, 3. Фоном приходит отчет от лейтенанта, что мы произвели второй залп. Союзник к этому моменту успел разрядить свое орудие 3. Дум, дум. Первые 2 попадания полностью снесли щит. Секунда и 3-е попадание. Дум. Корпус Базилевса тряхнуло так, что меня чуть не выбросило из кресла. Вцепившись руками в подлокотники, я попытался сосредоточиться на тактическом экране, но весь обзор перекрывало текстовое сообщение. Старший администратор Андрей Базилевский. Кластер 177 заблокировал постороннее вмешательство. Потери. 40% активных нанитов. До полного восстановления кластера 18 стандартных часов. Начать восстановление? Да, нет. Нет, произнес я, понимая, откуда кластер собирается взять материал для восстановления. Текстовое сообщение исчезло, сменившись новым. Процесс восстановления заблокирован до особого распоряжения старшего администратора Андрея Базилевского. «Да твою же вселенную!» — вырвался я. «Кара, доклад!» «Судно вышло из зоны поражения. Зафиксирована небольшая деформация обшивки в носовой и кормовой частях корпуса. Повреждения составили менее 1% от целостности корабля и признаны несущественными». «Фух, вырвались!» — с облегчением произнес я. «Продолжаем разгон Базилевса для прыжка в гиперпространство». «Брат Андрей, что это сейчас было?» С экрана видеосвязи на меня смотрело изумленное лицо сектанта. «Как? Как вы перенесли 4 попадания? Даже мой корабль не выдержал бы столько прямых попаданий без последствий». «Секрет фирмы», — ответил я, улыбнувшись. «Благодарю за помощь, брат Пилос. Без твоего вмешательства нам бы пришлось совсем туго». «Мы уничтожили 2 тяжелых крейсера и сейчас находимся в выигрышном положении. Может, продолжим бой?» Представитель фракции «Свобода», похоже, вошел в боевой азарт. «Не в этот раз, союзник. Возвращайся домой, передай своему командованию, что я буду ждать в назначенное время в назначенном месте. Все, отбой связи». Я отвернулся от экрана, окинул взглядом рубку управления и обратился к команде. «Ну что, товарищи, поздравляю. Наша новая броня успешно прошла испытания в боевых условиях».